Глава 25. Новости ожидаемые и неожиданные. Любовь любовью, но обязанности хозяйки забывать не следовало. Наталья подметила, что Иван Михайлович Ушаков с интересом посматривает на Аннет, подругу Машеньки, дочку Верочки, тихоню и скромняшку. Ей было уже около 20 лет. По меркам этого времени она приближалась в роковой черте старых дев, хотя в 21 веке считалась бы девушкой в полном расцвете сил. Иван Михайлович был старше ее почти вдвое, но здесь такая разница в возрасте никого не смущала. Но вот протез и хромота беспокоили славного воина больше. Храбрый солдат решил все выяснить и, переговорив с девушкой, расслабился. Все произошло как по Шекспиру. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Оказалось, что Анечка вполне благосклонно принимает ухаживание Ивана Михайловича. Так что сватовство прошло успешно, хоть и несколько быстро. Но договорились единогласно, что пока Анечка походит в невестах, а после окончания всех военных действий и состоится свадьба. Иван Михайлович, несмотря на ранение, страстно мечтал вернуться к своим однополчанам. И благодаря уходу молодой невесты и лекарствам из будущего от Натальи, его выздоровление шло семимильными шагами. Надо было озадачиться и делами женского общества, да и показать графа местным дамам уже в качестве законного супруга. Естественно, Верочка, Анна и Иван Михайлович на правах жениха тоже поехали в город. Наталья втихую давно распорядилась восстановлением дома Верочки, чему все были приятно удивлены. Это был своеобразный подарок для молодоженов. Была обновлена и лавка с домом Миши, в котором пока продолжал жить Антон с квартирной хозяйкой и семьями, пострадавшими от пожара. В домике Верочки, сияющим еще свежим ремонтом, был собран небольшой круг соседей, оставшихся в городе. Все хотели обменяться новостями, которых было достаточно. Новость о свадьбе Натальи и Александра восприняли по-разному. Кто с завистью, кто с симпатией, но большинство сошлись во мнении, что женщине просто повезло, с чем Наталья также была согласна. Дорогобужский предводитель дворянства Александр Васильевич Ваксель, как уже знали, стал руководителем всего ополчения Смоленщины. Бедная его молодая жена Екатерина Антоновна скончалась в родах. Маленький ребенок умер также через несколько дней. Теща жила где-то в другом месте. История о Золушке закончилась в действительности гораздо печальнее, чем в сказке. Про Ивана Ивановича Барышникова говорили, что его имение в Алексино пострадало незначительно. Но вот прекрасный дом-дворец в Москве на Мясницкой улице, строительство которого начал еще Матвей Казаков, был поврежден пожаром и французскими мародерами. Но, насколько помнила Наталья, он будет успешно восстановлен и сохранится и в будущем. Все встречи, разговоры и сплетни заставили наших друзей-попаданцев задуматься о будущем. Статус Натальи был сейчас высок. Варвару все устраивало, и что-то менять в своей жизни она не хотела. А вот о будущем Михаила стоило позаботиться. Наталья долго размышляла, как поднять его статус. Как купец он уже состоялся, но этого было недостаточно. Вещи из будущего мало-помалу будут подходить к концу. Торговать мелочью сможет и Антон, а вот Мише требовалось нечто большее. Он должен стать дворянином, чтобы чувствовать себя комфортно в этом обществе. Наталья знала, что существует несколько способов получить этот статус. Проще всего можно было обрести личное дворянство. Личное дворянство могло быть пожаловано купцам, заслужившим благотворительный или общественно полезной деятельностью чин 9-го или более высокого класса, а также, по изволению императора, любому, кого он счёл бы заслуживающим такой чести. Этот способ вполне всех устраивал, но существовало одно обстоятельство. Личное дворянство не передавалось по наследству, так что Сонечка, дочь Миши, уже не будет дворянкой, если только не выйдет замуж за человека с таким статусом, что было возможным, но достаточно трудным делом. Все же сословные рамки ограничивали такие мезальянсы. Требовалось потомственное дворянство, которое приобреталось как какое-либо лицо возводилось в дворянское достоинство с потомством не по порядку службы, но по особенному усмотрению самодержавной власти, то есть именным указом императора. А для этого и решили ввести в бой большую артиллерию административного резерва в лице графа Ростовцева и Дениса Давыдова, которому Миша написал, напоминая о себе и намекая о том, что все богатства, отбитые отрядом Давыдова, благополучно хранятся в монастыре. А вот богатство, отбитое отрядом Миши и Васинцев, было решено использовать для благотворительных целей, обустроив на найденное добро дом презрения или сиротский дом. Тем более нечто подобное уже пытались сделать. Но поскольку наши друзья прекрасно знали о влиянии газет на общественное мнение, создании имиджа людей, было решено сделать это громко на весь город. Средства, добытые Мишей, были торжественно и открыто взяты из монастыря. Причем монахи тоже не остались в накладе. Паломничество в Болдино значительно приросло. На частях был приобретен дом в Дорогобуже. Достаточно дешево. Сделан ремонт, собрано все необходимое для детей-сирот, которых, опять же, торжественно заселили вместе с несколькими воспитателями и обслуживающим персоналом. Так что все это событие было отражено в газетах, а также в письме на имя Дениса Давыдова, так как его добыча так и осталась на хранении в монастыре. Ею Миша не имел права распоряжаться без ведома партизана. Но уже сейчас он сделал шаг на пути к дворянству. Им была выкуплена деревушка Славково, та самая, где они с Денисом Давыдовым ловили на живца Наполеона. Хозяин ее пропал. Наследник, какой-то дальний родственник, возиться с ней не хотел. Она ему была не нужна. Деревушка была маленькая и заброшенная, а для Миши вполне годилась. Он понимал, что ее вполне возможно достаточно быстро привести в порядок, разместив там все уже отработанные ремесла. Благо, трудолюбивые руки и там были. Также и Наталья приобрела имение Воронихина, которое было выставлено за неимением наследников на торги. Конечно, пришлось подмазать чиновников. Особенно в случае с наследством Воронихина. Имение было богатым и большим, но авторитет графского имени позволил быстро решить этот вопрос. К сожалению, почтовое отделение Васина было закрыто. Даша с мужем также перебрались в деревенщики. Там же были и Пчелкины, благополучно эвакуировавшие своих любимых жужжащих подопечных. Но пока никаких известий не было, но время еще было, хотя и хотелось все сделать по горячим следам. Но вот Наталья получила известие, которого и не ждала. Неожиданно для нее написала Елизавета Марковна Оленина, которая во время войны благополучно пересидела все несчастья в подмосковном имении. К радости Натальи она писала, что до пожара Москвы ее муж списался с Мусиным Пушкиным, и тот, предупрежденный о предстоящих несчастьях, успел увести все свои книги и старинные рукописи в подмосковное имение. Так что бесценный подлинник «Слово о полку Игореве» был спасен. Сообщала она и о том, что по ее просьбе ее отец, тот самый изобретатель бульонных кубиков, посылает ее управляющему подробный рецепт их изготовления. Также она сообщила, что к его удивлению император вновь заинтересовался его идеей, и ему были выплачены достаточные средства для создания специальных мастерских для изготовления кубиков, часть которых уже была успешно передана в армию. Это было отличное известие. Значит, еще один камешек, брошенный Натальей, послужил свою благодатную роль.